Дэвид ободряюще улыбнулся ей, когда они шли по коридору назад к лестнице. «А вы...» «Генри зовет меня мышь». Дэвиду показалось, что выражение ее лица стало суше. А может, в ее ответе звучал вызов? Трудно сказать. «Вы давно с ним знакомы?» «С весны». Он попытался вызвать ее сочувствие. «Я понимаю, он вовсе не в восторге от таких визитов». Она слегка пожала плечами. «Просто надо ему подыгрывать. Он из тех, что лают, да не кусают». Было ясно. Она пытается дать ему что-то понять. Может быть, догадалась, он видел ее в саду, и теперь нужно показать, что по отношению к посетителям она сохраняет определенную дистанцию. Девушка явно стремилась играть роль хозяйки и все же ведет себя так, словно этот дом не имеет к ней никакого отношения. Они остановились на нижней ступеньке, и она обернулась к двери, ведущей в сад. «Так в саду? Через полчаса. Я бужу его в 4». Дэвид снова усмехнулся. Тон холодный, будто медсестра говорит о пациенте, чтобы там досужие языки не болтали о человеке, которого она называет просто Генри, и он. «Прекрасно. Чувствуете себя, как у себя дома. Идет?» Она постояла минутку в нерешительности, будто вдруг осознав, что была слишком холодна и немногословна. Преодолевая застенчивость, попыталась, наконец, приветливо улыбнуться. Не очень успешно. Опустила глаза и, ступая босыми ногами по каменным плитам пола, молча направилась в сад. В проеме двери ее белое одеяние вдруг обрело прозрачность, насквозь пронизанное солнечными лучами. Тенью мелькнул силуэт обнаженного тела. Дэвид подумал, что забыл спросить про собаку. Впрочем, она ведь должна была позаботиться и об этом. Постарался припомнить, случалось ли, чтобы в чужом доме его встречали более холодно, будто он позволил себе слишком многое, счесть само собой разумеющимся, а ведь у него ничего подобного и в мыслях не было. Во всяком случае, к ней это вообще никакого отношения не имело. Он считал, что старик и думать забыл про былые утехи. Дэвид пошел через сад к воротам. Тут девушка оказалась права. Стоило лишь потянуть, как дужка замка отделилась от корпуса. Подъехав к дому, он поставил машину в тени большого каштана, почти напротив входа, взял саквояж и портфель и достал из машины вешалку с джинсовым костюмом. Ступив на лестницу, бросил мимоходом взгляд через открытую в сад дверь. Обе девушки исчезли без следа. Наверху, в коридоре, он задержался посмотреть на две картины, которые заметил, когда мышь впервые привела его сюда. Тогда ему не удалось определить имя художника, но теперь, ну, конечно же, это Максимилиен Люс. Повезло старику. Успел накупить картин, пока искусство не стало предметом наживы, выгодным вложением средств. О холодном приеме Дэвид тут же забыл. Его комната была очень просто обставлена. Двуспальная кровать, неуклюжая попытка сельских мастеров имитировать ампир, ореховый, источенный шашелем гардероб, стул и дряхлый шезлонг с истертой зеленой обивкой, зеркало в позолоченной раме, ртутный слой кое-где стерся, оставив темные пятна. Пахло сыростью, комнатой пользовались редко, а вещи явно с деревенских распродаж. И резким контрастом всему прочему над кроватью картина «Лорансен» с подписью художницы.